Ануса вам. Не слышу. Ануса вам. Не слышу. Ануса вам. Не слышу. Ануса вам. Она, блядь. Как дела, грязная старуха? Алло. Зачем тебе богатому? Как, почему богатому? Я нищий. А? Я нищий. Алло. Чего ты? А? Нищий. Чего? Нищий. Чего, блядь? Нищий. Чего, сука? Нищий я. Кто? Я. Чего я? Нищий. Не слышу, блядина. Нищий, глухая бабка. Не слышу. Бабка глухая, нищий. Не слышу, блядь. Нищий я. Не слышу. Нищий. Что, блядь? Нищий. Не слышу. Нищий. Не слышу. Нищий. Не слышу. Нищий. Нищета. Кто, блядь? Нищета. Не понимаю этого слова, блядь. Нищета. Какая мечта? Нет, нищета. А? Нищета. Не понимаю, да, трубку кому-нибудь хуй разъебал. Нищета. Алло. Алло. Ну? Анусова. Она. Нищета. Чего она? Нищета. Чего это? Поставлять! Нищета. Алло. Чего тебе? Нищета. Чего нищета? Ну, нищий. А? Нищий. Блять, научись говорить, сука, ебаная в рот. Нищуга. А я кальтавый. А, сука, ну, лечись, ебаная в рот. Почему? Алло. Какого тебе хуя от меня нужно? А я звоню по объявлению. А? Я звоню по объявлению. Чего, блядь? Я звоню по объявлению. Чего, блядь? Звоню по объявлению. Чего, сука? По объявлению звоню. Какому объявлению? По продаже квартиры. Иди нахуй, хуй свой продавай. Квартиру. Иди в матери, сука, блядь. Квартиру. Хуй. Да никогда не получишь. Квартиру. Алло. Квартиру.